куда ее гоняли немцы. Аверьянов сын смотрел на отца с портрета строгими глазами. На фотографии Коляша был штатским, но отец знал, что мальчик вовсе не штатский, а служит своему народу, как и подобает мужчине его возраста в такое время. «Вот, брат Коляша», — сказал отец портрету сына, — «был и я, дружочек, кое-где, но ничего, есть у нас порох в пороховницах». Раздевшись и разувшись, старый бухгалтер побрился очень тупой бритвой, протер лицо остатками крема своей супруги, которым она, кстати, очень дорожила, предполагая, что крем этот натягивает морщины, вынул из тайника за кухней чемодан и облачился в свой выходной синего шевет костюм, который последний раз надевал он в суд. Бритый, в галстуке кис-кис, с немножко художественно раскиданными седыми волосами, он даже себе понравился, чем-то напомнив старого артиста Маккавейского, героя-неврастенника, игравшего когда-то здесь князя Мышкина, царя Павла I, а потом какого-то иностранного психопата. «Это надо же!» — опять сказал Аверьянов сыну. «Глазки закрыла!» «Так она, понимаешь, ты во всем уверена! Так она все знает! Так она в каждой анкете разбирается!» Дочь пролетарских родителей. А мы с тобой, понимаешь ли, потомки графа Сумарокова-Эльстона, князя Сан-Доната, а также Штюрмера. С трудом завязав шнурки старых штиблет, Степан Наумович сунул руку в шкаф, туда, где обычно лежали носовые платки, и неожиданно нащупал пальцами бутылочку. По спине его пробежала легкая и быстрая дрожь, и он немножечко помедлил, чтобы не сразу разочароваться. «Если одеколон даже самый дорогой, все равно выпью», — хмурясь, твердо решил он. Но в водочной маленькой был нечто лучшее, чем одеколон. В бутылке был непочатый лосьон, изготовленный супругой Аверьянова Маргаритой Борисовной, знаменитый ее лосьон для быстрого и эффективного открывания пор лица, как значилось в ее клеенчатой тетради, где записывала она в довоенные времена всякие новые рецепты салатов с витаминами, печенье-минутка, сырных палчик, а также способ выведения различных пятен. Лосьон этот делался на мелко струганном хрене, и, нюхая сейчас прозрачную жидкость, старый бухгалтер вдруг вспомнил, как сам на терке в тот жаркий предвоенный вечер, обливаясь слезами, стер целую палку хрена. Это было, когда я уже покатился по наклонной плоскости, не без злорадства словами сварливой жены, подумал он, выпив и нюхая корочку немецкого нечерствеющего хлеба. Это было уже после суда. Расправившись с лосьоном, Аверьянов запрятал порожнюю бутылку от греха подальше и написал следующую записку своим твердым, четким бухгалтерским почерком. «Маргоша, у меня много дел. Приготовь, наконец, что-нибудь перекусить. Оставь привычку не варить горячее. Это не экономно. Степан Аверьянов». Чувствуя себя свежим, сильным и даже молодым, Степан Наумович натянул демисезонное пальто, имеющее очень приличный вид, замотал шею шарфом и, слегка осадив к затылку немного на ухо каракалевую, сильно траченную молью шапку-полупирожок, вышел на морозную улицу. За многие месяцы безделья, сутяжничества и склок сегодня он чувствовал себя занятым, нужным и спешащим человеком. И на душе у него было весело. Первый раз с тех самых пор, как он проиграл свое дело, Соболано, в последней судебной инстанции. А такая работенка, как та, которую он наметил себе на сегодня, по странным свойствам его нелегкого характера, пришлась ему по душе. И запел он даже немножко, едва слышно, замурлыкал под нос, наливали со знамена кумачом последних ран, шли лихие эскадроны приамурских партизан. Два немца, стуча подкованными сапогами по промерзшей мостовой, вынырнули ему навстречу и с изумлением прислушались. Ошалел человек. Поет. Но он не обратил на них решительно никакого внимания. Он был очень занят сегодня и шел по делу. Он спешил, чтобы управиться совсем именно нынче.